Похищение. Наш парадный банкет состоялся уже через пару часов. Тихон, отправленный с деньгами за выпивкой и провиантом, вернулся на удивление быстро и доложил, что хозяин трактира обещал немедленно все прислать в лучшем виде. И вино, и закуски, и горячее. Ценит поганец постоянных клиентов. И действительно, расстарался часовой на славу. Полдюжины шампанского, коньяк, заливная стерлядь, копченый язык, пара запеченных цыплят, фрукты, ну и еще кое-что по мелочи. Чего не доставало в сложившейся ситуации, так это компании. Бороздин уже уехал из столицы. Кирхгов, ну не посылать же ему посыльного практически на ночь глядя. Мыл, у нас награды, приезжайте обмывать. И не девок же заказывать. Да и ни к чему. Доктор явно не из тех, кто расположен отрываться посредством оргий, а я, хоть уже который месяц на голодном пайке в плане интима, все равно не хочу. У меня Настя есть. И пусть ничего не было и не предвидится в обозримое время, у нее есть мое слово. Этого достаточно. Предать человека, который тебе верит и любит тебя, наверное, хуже, чем предать родину. Нет, я не пытаюсь расставить приоритеты, что предавать допустимее. Предавать нельзя вообще. Но если предают родину, то из-за страха смерти, пытки, шантажа судьбой близких людей, ради немалых денег, в конце концов. А тут ради чего? Ради нескольких секунд, минут, чуть новых ощущений? Оно того стоит, чтобы потом прятать глаза и чувствовать себя сволочью. Если на самом деле любишь, конечно. А кто у нас еще из знакомых? Барклая пригласить? А чего уж, и императора до кучи. Бред, в общем. Так что устроились мы с Бородкиным вдвоем, предварительно набулькав стакан Тихону и выделив ему закуски. И славно повечеряли. Правда, доктор, слегка нарезавшись, попытался покомплексовать по поводу незаслуженности награды. Дескать, все это я придумал, а он только исполнитель. Пришлось поизображать из себя няньку и убедить Филиппа Степановича, что без его многодневной пахоты в лаборатории мои идеи стоили бы меньше копейки. Что, кстати, было правдой. И ученым-исследователем он был от Бога, так что мне с ним повезло не меньше, чем ему со мной. Кстати, не особенно мы и переупотребили за вечер. Всего пару шампанского и коньяк. Утром встали вполне себе свежими и отправились в академию. Но работать не получилось. Весь день ушел на принятие поздравлений. Просто двери лаборатории не закрывались. То один придет выразить свое «очень срад за вас, давно заслужились», то другой. Я не поинтересовался своевременно. Здесь что, так же, как там, у нас, поляну в таких случаях выставлять надо? И это желающие на халяву выпить, закусить? Причем половину из заглянувших я и в глаза раньше не видел, а вторую половину процентов на 90 видел, но в упор не знаю. Не, Кирхгофа и моих лаборантов я готов поить до посинения. Но так ведь они до такого и не опустятся, чтобы намекать. День прошел впустую. А мне ведь надо было потихоньку еще хоть фунт без дымки сбодяжить. Зато следующее утро отыгралось событиями за все. Господин Демидов, Тихон впустил в комнату просто наишикарнейшего лейб-гусара. Я... «Вас срочно требует военный министр». «Вот елки-палки. Чего же я им так срочно понадобился?» «Прошу подождать, господин поручик, мне нужно собраться». «Жду, но поторопитесь, сударь». «Ишь ты, только что копытом паркет не роет. Сразу видно, недавно на посылках у самого министра служит». Я оделся, и мы спустились к подъезду. Там ждала карета, запряженная парой рыжих. Устроились в ней друг против друга и поехали. Почему-то не совсем в ту сторону, куда я ожидал. Вернее, совсем не в ту. А когда колеса застучали по мосту через Неву, то я уже не сдержался. Господин поручик, а почему мы едем на Васильевский? Его высокопревосходительство сейчас в Адмиралтействе. Скупо бросил гусар. Угу. Внезапно я понял, какой вопрос пульсировал все это время в мозгу, но никак не мог сформулироваться конкретно. «Ты зачем, дурик, усы сбрил?» «Гусарский офицер лет 30 и без усов?» «Ой, что-то тут точно неладно. Это же привилегия легкой кавалерии. Офицерам можно носить усы. а этот не носит. Да еще в гвардии. Кстати, а ведь он письменного приглашения от Барклая не предъявил. О, я дурак! Во влопался! С моста пора было сворачивать направо, к Адмиралтейству, но коляска продолжала путь по прямой. Точно влип. Стал правой рукой растирать левое плечо. Вероятно, погода испортится. Старая рана заныла. Извиняющимся голосом промямлил я. Рана? А где получено? Слегка оживился поручик. Да было дело. Простите, а что, его высокопревосходительству никакого письма не передавал? Ну да, глазоньки-то забегали. Но собрался мужик, быстро соображает. Ой, господи, совсем забыл. Конечно, есть письмо. Просто это мое первое поручение на службе у военного министра. Секунду. Офицер торопливо стал расстегивать деламан, склонил, естественно, голову налево, типа доставал конверт, и получил ребром ладони по открывшейся шее. Ага, извиняюсь, в случае чего по полной, заплачу там или на дуэль выйду, но это вряд ли. Мой визави со всхлипом сполз с сиденья, я проворно запустил руку ему за пазуху и выудил оттуда, ну, совершенно не конверт. Кинжал. Причем хороший. Ножны были пришиты под мышкой, чтоб на груди не топорщиться, хотя ментик все равно прикрывал. Ну и что это за номера? Меня в натуре иностранная разведка заполучить хочет. Ой, не верится, не те все же времена. И я не профессор Плейшнер, чтобы в связанном виде в багажнике через границы путешествовать. Времени у меня минута две, пока пациент оклемается. Руки болезному я стянул сзади его же кушаком. Или как там у гусар этот шарф на поясе называется? Чакчиры, гусарские штаны, если кто не в курсе, подрезал сзади и спустил ему до колен. Достал свою шпагу из ножен, ножны отстегнул. Все, можно будить. Полученная плюха частично привела в сознание лжегусара. «Сука, тебе не жить!» «Какая прелесть! Ну просто сериал! У них тут что, такие же штампы, как в нашем, бывшем, будущем кинематографе? Ладно, я тоже сыграю героя тупого бабского сериала». Это Ленка их так называла. «Хавала, захлопни, гнида. Будешь говорить, когда я разрешу». И кончик его же кинжала к трахее. «Все понял». «Ну да, некоторое ошаление в лице. Интеллигент такими словами шпарит. Не ждались от научных работников?» «Итак, кому и зачем я понадобился? Будешь врать, распорю глотку с чистой совестью. Ну?» «Ваше благородие, не знаю я. Наняли за 50 целковых», — поплыл клиент. «Главный кучер», — он договаривался. «Понятно, что кучер не просто нанятый, явно в деле». «И что, без тебя договаривался?» Я слегка наколол кожу на шее допрашиваемого. «Ай, перестаньте!» «Хочет жить, сучонок. Это был молодой господин, которого я не знаю». «Иностранец? Да русский вроде бы». «Интересно, какому русскому я понадобился? И зачем? Ведь явно живым довести хотели». «Точно русский?» «Да точно. У него еще правая рука еле двигалась». «Обана! Что-то я не въехал. Кнуров, что ли, за мной охотится? Битому не имется?» «Так, а с этого места поподробнее. Как выглядел?» «Не помню я точно». Голос лейб-гусара был просто плачущим. «Но ваших лет, брюнет, слегка лысоват. Рука вот опять же, как я еще могу объяснить?» «Ладно, из этого чмыря много сейчас не вытащить, а время дорого. И как же вы собирались меня передать заказчику? Вы меня не убьете? Будешь хорошо себя вести, поживешь еще. Так что? Скоро уже остановимся, а там ждут. Не знаю кто. Нам приказано вас туда привезти и не более». «Что-то ты не договариваешь, друг Ситный. Вы как меня передавать собрались? Скомандуете, а я тут же и послушаюсь?» «У Семена пистолеты», — мрачно пробубнил лжеофицер. «Понятно. Крикни ему, чтобы остановился. Ну, так меня ж тогда, ежели что. А я тебе прямо сейчас, придурок. Кричи, гаденыш!» Я трижды бухнул кулаком в стенку кареты. «Ну? Семен, останови!» Мы встали, и послышался стук сапог, спрыгнувшего с козел кучера. Насторожился, идет сам проверять, в чем дело. Своевременно выскочить наружу не удалось. «Ладно, играем другой сценарий». Я, не отрываясь, смотрел на ручку дверцы. как только заметил ее шевеление, сразу вмазал ногой со всей пролетарской ненавистью. И немедленно вперед. Это, конечно, не дверца грузовика, но ошарашил ее удар возницу здорово. Секунды на две, как минимум. А мне больше и не надо. Прыжок из кареты и шпага впереди меня. Целился я в лицо. Грудь — дело ненадежное в такой ситуации. И шинельку для начала пробить нужно, и в грудную кость не угодить, да и по ребрам скользнуть может. Но такого попадания не ожидал. Думал, что если распорю этому Семену щеку, то от боли и неожиданности лжекучер подарит мне еще несколько секунд, а там он уже и без пистолетов. Клинок вошел прямо в глазницу, практически на ладонь. Не жилец. А ведь бабахнуть из пистоля своего успел, сволочь. Пусть с задержкой, пусть в божий свет, но пальнул. И рухнул без звука, ну то есть только со звуком падения тела. Интересно, в таких ситуациях, как пальба на улицах, люди будут сбегаться или прятаться? В мое бывшее время точно бы по норам разбежались, вплоть до милиции и полиции. Подождем и посмотрим, как тут. Оказалось довольно шустро. Городовой, или как его здесь называют, нарисовался в течение 10 минут. Я представился и сдал туловище кучеру вкупе с лжегвардейцем. Я представился и сдал туловище кучера вкупе с лжегвардейцем представителю власти. А в ожидании оного я просто сидел на крыльце ближайшего дома. Даже не стал осуществлять экстренное потрошение клиента. Вот просто нахлынула пустота. Наплевать на все и даже больше. Но главное, что именно наплевать. Устал. Надоело. Не хочу больше. Пусть я убил человека, который сам хотел сдать меня палачам, пусть он значительно более гнусное существо, чем те, кого я убивал на арене. Те собирались отобрать мою жизнь за деньги, но ведь ставили на кон и свою, и ею расплатились. Этот же хотел навариться на моей смерти из-за угла, на чем и погорел. И совершенно его не жалко. Одним варнаком на свете стало меньше. Можно считать, что я спас несколько жизней. И почему-то все равно муторно. От подобного рефлексирования меня и спас местный полицейский, деловито принявшись разбираться в произошедшем. Сурово рыкнув на собирающуюся толпу любопытных, служитель закона спокойно выслушал мои объяснения, уяснил ситуацию и предложил проехать к начальству. Ну да кто бы сомневался. Тело кучера решили положить в карету. Решение не только мудрое, но и единственно разумное. Мой упакованный спутник испуганно вжался в самый угол, когда к ногам положили труп соучастника. Очень хорошо. Замечательная компания для недолгого пути весьма способствует размышлениям о тернистом пути греха. Как и зуботычина, лениво и буднично отвешенная полицейским чином вляпавшемуся гаврику. Грамотно, пусть ощутит себя мясом, с которым церемониться не будут, пофантазирует о ближайших перспективах. «Я сяду за кучера», — предложил городовой. «А вы, ваше благородие, не откажите проехаться с этим татем в карете. Все ж кое-какой пригляд за ним нужен». «Разумеется. Далеко ехать?» «Да рядышком туточки. Даже заскучать не успеете. И это...» «Спасибо вам за Сеньку». «За кого?» «Да вы ж Сеньку Махова закололи. Душегубец известный. Каторга по нему давно горючими слезами плакала, но никак поймать не могли». «Поехали». В разговоры с киднайпером-неудачником я решил по дороге не вступать и не выяснять, как он дошел до жизни такой. Пусть помается. Но и ему блатная гордость не позволяла первому начать беседу. Но было очень заметно, как напрягся болезный в предвкушении общения со стражами правопорядка. Так и промолчали всю дорогу. Остановились у достаточно обычного дома. Но было заметно, что это некая государственная контора. Хотя, может, я просто знал, что едем мы не в оперу и не на банкет, да и стоящий у подъезда еще один, вроде их в эти времена будущниками называли, создавал соответствующую атмосферу. Меня провели в кабинет на первом этаже, где за обширным столом восседал круглолицый и лысоватый чиновник. Полицейский, вместе с которым мы прибыли с Васильевского, склонился над ухом начальства и что-то возбужденно зашептал. Лицо чиновника было непроницаемым, только один раз он удивленно поднял брови. Выслушав подчиненного, местный, как я понял, участковый, кивком головы отпустил его и с интересом посмотрел на вашего покорного слугу. «Разрешите представиться, коллежский асессор Штауфенберг, Илья Адольфович. С кем имею честь?» Я представился. «Очень приятно, господин адъюнкт. С учеными пока встречаться не приходилось. Прошу вас рассказать о произошедшей с вами неприятности». «Мило. Всего лишь неприятность. Ну да ладно, не буду кривляться в стиле уездного трагика. Рассказать так рассказать». Когда я закончил, Штауфенберг выглядел очень даже заинтересованным. «Просто роман можно писать о вашем приключении, господин Демидов. Знаете, если бы не труп Сеньки Махова, я бы 10 раз подумал, прежде чем отнестись к вашему рассказу всерьез. Никогда не сталкивался с похищением людей, разве что слышал о некоторых случаях. Но тогда речь шла о женщинах, можно понять. Но ваша история... А у вас есть какие-то правдоподобные объяснения по этому поводу?» Если честно, то сначала я подумал об иностранных посольствах. Дело в том, что я сделал несколько изобретений, имеющих серьезное значение для армии. При их демонстрации его высокопревосходительству генералу Барклаю де Толли... «Вы знакомы с господином военным министром?» Лицо чиновника выразило нешуточное удивление. «Имел честь беседовать с ним и демонстрировать, как я уже упомянул, свои новшества». Лицо коллежского асессора стремительно поскучнело. «Оно и понятно. С одной стороны, мое дело не замнешь, а с другой — допекать расспросами, а то и допросами достаточно высокопоставленных военных, да еще и, вероятно, приближенных самого министра. Да уж, перспектива в голове моего собеседника рисовалась достаточно тусклая». «Так кто, кроме его высокопревосходительства, присутствовал на испытаниях?» Чиновник со вздохом обмакнул перо в чернильницу. «Думаю, что это неважно. Когда я скрутил своего спутника по этому вояжу, тот рассказал, что их нанял некий дворянин с малоподвижной правой рукой. А относительно недавно у меня произошел некоторый конфликт с одним господином, и у того случилась некоторая неприятность именно с правой рукой. То ли с лошади неудачно упал, то ли еще что-то. Понимаете?» Признаваться в дуэли судейскому было, разумеется, нельзя, но будем надеяться, что он, во-первых, просечет ситуацию, а во-вторых, человек порядочный. «Еще бы!» — улыбка снова заиграла на губах Штауфенберга. «Так вы хотите сказать? Мне трудно представить, что дворянин способен на такую низость, но тот господин произвел на меня впечатление весьма непорядочного человека. Так назовите имя человека, которого вы подозреваете. Проверить будет очень легко, особенно если он сейчас в столице. Некто Кнуров Сергей Аполлоныч. Насколько мне известно, помещик из Псковской губернии». «Не слыхал о таком». «Ладно, если это действительно он, то разобраться с делом не составит большого труда. Вас известят, когда появятся какие-то новости. Где проживаете?» «На Фонтанке. Давайте напишу адрес». «Будьте любезны». Следователь протянул мне небольшой листок и перо. Черт, наверное, никогда не смогу научиться этим нормально пользоваться. Но адрес накорябать все-таки получилось. Я попрощался и отправился ловить извозчика. Если кого удивит, что я не поинтересовался дальнейшей судьбой своего похитителя, то меня и самого это удивляет. Но было совершенно конкретно пофиг. Упекут в Сибирь почти наверняка. А на какой срок, мне реально по барабану. Вот отловят ли Кнурова, это действительно волновало. Если нет, и если я не ошибся, подозревая его, то такая гнусь может попытаться еще не раз мне жизнь испоганить. Блин, а ведь может и не только мне. Надо будет Сергею Васильевичу написать, чтоб Настю поберег. Домой добрался без приключений и рассказал о происшедшем Бородкину. Лучше бы промолчал. Никогда не думал, что добрый доктор может так рассвирепеть. «Это ни в какие ворота не лезет. Чтобы дворянин мог опуститься до такой степени. Я немедленно напишу Михаилу Михайловичу. Он ведь не только генерал, но и предводитель дворянства. А потому...» «Любезный Филипп Степаныч, очень прошу вас остыть. Пока ведь нет никаких доказательств, что этим мерзавцем является именно господин Кнуров. Только то, что у заказчика похищения плохо действовала правая рука. И все это со слов какого-то уголовника. Этого совершенно недостаточно для выдвижения столь серьезных обвинений против дворянина. не так ли?» «Пожалуй, вы правы», — слегка успокоился Искулап. «Но ведь и бездействовать тоже нельзя». «А что мы можем предпринять?» «Будем ждать результатов расследования. Этот Штауфенберг показался мне толковым человеком. А у меня есть более срочное дело, и я попрошу у вас некоторой помощи. Хорошо?» «К вашим услугам. Что от меня требуется?» «Раз уж жизнь пошла такая, что нельзя за нее ручаться, то мне необходимо составить прописи синтеза некоторых веществ, которые нужно будет передать Барклаю, если со мной что-нибудь случится». «Да Господь с вами! Даже слушать о таком не хочу!» Доктор всерьез опешил и судорожно пытался по-быстрому найти слова, чтобы пресечь мои похоронные настроения. «Филипп Степанович, дорогой, я умирать не собираюсь. У меня, если помните, невеста есть. И с нею я намерен прожить долгую и счастливую жизнь. Но дело в том, что человек смертен, и, что самое неприятное, внезапно смертен. Сплагиатил я Михаила Афанасьевича. Мне на голову может упасть кирпич. Меня теперь могут банально подстрелить из-за угла, не заморачиваясь с похищениями. Может разбить удар. Да прекратите, какой удар в ваши годы и с вашим телосложением? Всякое бывает. Все под Богом ходим. В общем, не надо меня раньше времени хоронить. Но в случае чего я не хотел бы, чтобы мои разработки пропали для России. Понимаете?» «Понимаю», — хмуро бросил Бородкин, — «но настроение мне ваше не нравится». «Да при чем тут настроение? Ведь перед дуэлью люди приводят свои дела в порядок, чтобы в случае их смерти не было каких-то споров о наследстве и тому подобном». «Я не на дуэль иду, но и речь не о каком-то там наследстве, а о судьбе нашей с вами Родины в грядущей войне». «Ладно», — Бородкин не то чтобы согласился с моими аргументами, но основной мысль уловил. «Передам, конечно. Но лучше бы этого делать не пришлось». «Сам не хочу». Мысленно нарисовалась у меня, ага, кавказская пленница. Ёлки-моталки, как же давно я не видел киношек. И ведь нынешними театрами не заменишь. Нет в данный момент приличной драматургии и режиссуры. Смотреть, как герой закалывается картонным мечом, вопия о своем благородстве, скучно и неинтересно. Гоголя с Грибоедовым на них нет, и Станиславского до кучи, чтоб хотя бы Шекспира ставить от души. Сходил разок на спектаклик. Убожество натуральное. А ведь зал аплодировал.